де Фурсі вскрикнув страшным голосом. С минуту силился правой рукой схватиться за меч, который держал в левой, но уронил его на землю. В то же мгновение остальные монахи стали безжалостно колоть его ножами в шею, в спину, в живот, пока он не свалился с коня. Наступила тишина. Кровь хлестала у де Фурси из ран. Корчась, он хватался за снег пальцами, сведенными судорогой. Под свинцовым небом бабье каркало, пролетая из глухих лесов к человеческому жилью. Убийцы торопливо заговорили. «Никто ничего не видел», — произнес, задыхаясь, Дантель. «Никто. Слуги впереди, их не видно», — сказал де Лёва. «Слушайте, у нас теперь будет повод для новой жалобы. Мы распространим слух, будто мазовецкие рыцари напали на нас и убили нашего товарища. Будто князь даже к гостям подсылает убийц. Шум поднимем такой, чтобы все дошло до Мальборка. Слушайте, надо говорить, что Януш не только не хотел выслушать наши жалобы на Юранда, но велел убить самого жалобщика». А де Фурси в это время перевернулся в последней судороге и лежал неподвижно, навзничь, с кровавой пеной у рта и с выражением ужаса в широко раскрытых мертвых глазах. Брат Ротгер бросил на него взгляд и сказал: «Взгляните, благочестивые братья, как Владыка Небесный карает за самую мысль о предательстве». «Мы совершили сие для блага ордена», — произнес Готфрид. «Слава тем!» Однако он оборвал свою речь, так как в это самое мгновение позади крестоносцев на повороте, занесенной снегом дороги, показался всадник, который во весь опор мчался прямо к ним. Увидев его, Гуго фон Данфельд торопливо воскликнул: «Кто бы ни был этот человек, он должен погибнуть!» А де Лёве, у которого было самое острое зрение, хотя он был старше их всех, сказал: «Я узнаю его, это оруженосец, который убил секирой Тура. Так и есть, это он!» «Спрячьте ножи, чтобы он не испугался», — сказал Данфельд. «Я опять ударю первым, а вы за мной». Тем временем чех подскакал к ним и в нескольких шагах осадил коня так, что тот врылся копытами в снег. Он заметил труп в луже крови, коня без всадника, и на один короткий миг удивление изобразилось на его лице. Однако он тут же обратился к братьям так, как будто ничего не видал, и сказал: «Челом вам, храбрые рыцари!» «Мы узнали тебя», — медленно приближаясь к нему, произнес Данфельд. «У тебя к нам какое-нибудь дело?» «Меня послал рыцарь с бышкой из Богданца, за которым я ношу копье. Тур его изувечил, и он сам не мог прибыть к вам. Чего хочет от нас твой господин?» «Господин мой велел сказать вам, что вы несправедливо жаловались на Юранда из Спыхова, и, задев этим его рыцарскую честь, не как истинные рыцари поступили, но как псы брехали. А будь кто из вас прогневается за эти слова, того он вызывает на бой, пешего или конного, до последнего издыхания, и примет бой там, где вы назначите, как только по милости Божией ему станет легче. Скажи своему господину, что рыцари ордена во имя Спасителя смиренно переносят обиды, но драться не могут без особого на то позволения магистра или великого маршала. Однако мы напишем в Мальборг с просьбой дать нам на то позволение». Чех снова бросил взгляд на труп господина де Фурси, к которому главным образом он и был послан. Сбышка знал уже, что монахи не принимают вызовы на поединок. Услышав, однако, что с крестоносцами приехал светский рыцарь, он хотел вызвать его на бой, желая привлечь к себе сердце Юранда. А меж тем рыцарь этот лежал зарезанный, как вол, между четырьмя крестоносцами. Чех не мог понять, что произошло. Однако с малых лет он привык смотреть в глаза опасности, поэтому и сейчас учуял что-то подозрительное. Удивило его и то, что Данфельд во время разговора все приближался к нему, а другие монахи стали отъезжать в стороны, точно пытаясь незаметно его окружить.